Да нет, он не в курсе. По-своему отреагировал Никита. Про этот самолет, наверное, уже ни одна душа живая не знает. Уехали в Москву ребята с чертежами, да с бумагами. Хотели производство наладить, да так и сгинули. Видимо, не в тот кабинет сунулись. Закрыв ангар, мы вернулись в дом. Умаявшись за день, Маша спала на кушетке, укрытая стеганым одеялом. Мария удалилась за пеструю занавеску. «Так вот», — начал свою повесть Никита Иванович, «принцип самолета-невидимки я узнал из первых рук. Конструктор со мной в лагере сидел. До войны был он большим ученым. И вот однажды году этак в 35-м вызывает его маршал Тухачевский в свой кабинет. Маршал сразу скрипочку отложил в сторону. Бают, он сам ее своими руками собрал. Очень уж музыку уважал. И говорит: «А как вы, Роберт Людвигович, смотрите на идею летающего танка? Нам скорость нужна и скрытность передвижения. Представьте себе, что врагу, как снег на голову, танковый полк свалится». А тот и отвечает, что, мол, по перемещению танков под авиакрылом работы ведутся успешно. Но что касается скрытности, то есть идея построить самолет-невидимку. Тут маршал Тухачевский мышь свою дрессированную на столе банкой стеклянной накрыл и прищурился недоверчиво. Это как? А надо сказать, что это сейчас все представляют самолет-невидимку черно-коричневым монстром, сломанными углами планера, выполненным по технологии стелс и невидимым для радара. А раньше невидимка значила невидимый для глаз, то есть в полном смысле. А вот так, отвечает научный консультант. Вот как вы, товарищ маршал, накрыли это милое создание банкой, можно сделать самолет оптически прозрачным, а мотор и самого летчика оградить изогнутыми зеркалами, как в цирке иллюзионный ящик. Ну и начали строить. Заказали в Италии оргстекло, профиль ему придали с одной стороны на манер стиральной доски, чтобы углы отражения изменялись и на солнце бликов не видно было. В 1938 году провели испытания и показали Сталину. Все были в восторге. Как только самолет до края взлетной полосы добежал, так и пропал из виду. А когда поднялся, так только гул один в небе. Банкеты, поздравления. Самолет в серию надо готовить. Глянули через год на него и ахнули. Пожелтел он весь от солнца и трещинками пошел. Не умели тогда еще итальянцы хороший пластик делать. Консультанта, как и положено, в 1939-м отправили на 10 лет. Потом в шарашку перевели, но на волю не отпустили, как многих конструкторов. И отсидел он по полной до 1950 года. А когда 20 лет назад Руст на Красную площадь сел, Я про невидимку и вспомнил. Тут из Обозерского ко мне летчики частенько на охоту наезжали. Я им и рассказал о самолете-невидимке. И все же Рустам к нам. Пора и нам в Белый дом слетать или в Кэмп-Дэвид. У них глаза загорелись. Тогда уже оптиковолоконные линии в локальные сети ставили. И на борту тоже для экономии веса. Вот и пришла идея. Вместо пластика оптиковолоконные панели сделать. Открыли закрытую тему, как бы для скрытых съемок объектов вероятного противника. Купили самолет. Меня включили в экспертный совет. А чтобы секретность соблюсти, не на аэродроме ангар построили, а в Божьей Браде. На вертолетах материалы завезли, ангар соорудили, приборов кучу поставили и все маскировочными сетями укрыли. Думали-думали и придумали оптические волокна укладывать слоями, как в обычной ткани или в гибкой печатной плате, но чтобы начало и концы волокон смотрели в разные стороны от самолета. Листы такие особым образом наклеиваются на обшивку, и когда смотришь на него, то видишь не сам самолет, а как раз то, что за ним. И заметь, такую шапку-невидимку можно надеть на что угодно. Хоть на дом, хоть на машину. Ну а как же пропеллер? Не выдержал я. Его-то видно? Это здесь его видно. А в полете он крутится. Проснулись мы еще до света и сразу стали собираться. До возможного появления вертолета оставалось не более часа, и надо было успеть. Втроем мы выкатили самолет и тщательно замаскировали ангар. Днем на взлетной полосе самолет все же можно было идентифицировать по легкому сгустку тумана.